Глава 14. В пепельном предрассветном небе исчезали, засыпая звезды. Луна уходила за черту и покрывала серебряным отливом выложенную медными листами остроконечную крышу башни магистра Бремельдорфа. Город в сладкой предутренней дреме, погруженный в тишину, безмятежно спал. Только по выложенным гранитным булыжникам центральным улицам и площадям города мерно стучали каблуки сапог городской стражи. Кутаясь в шерстяные плащи от осеннего промозглого ветра, с факелами в руках стражники обходили свои районы. Ночь — время для влюбленных, бандитов и воров, но и они предпочитали не показываться на улицах. Редких ночных путников находили в подворотнях мертвыми и высушенными, как мумии. Патрули рассветного культа перестали дежурить на улицах города по ночам. По городу расползлись слухи, что кто-то убивает рассветных. Поговаривали, что это делают патрули заката. Они тоже появились в городе и взяли под охрану территорию, прилегающую к цитадели. Другие говорили, что это дело рук темных. Времена наступили смутные. Первая встреча воинов Ордена Заката с рассветными служителями произошла неделю назад. Два патруля встретились у цитадели Заката и остановились, не желая уступать дорогу друг другу. Сразу же началась перепалка. Служителя рассвета подкрепляли стражники дворца герцога и один рыцарь. Среди патрульных Заката были орденские воины и один служитель культа. Надменный рассветный сразу приказал своим стражникам арестовать нарушителей покоя, но рыцарь поднял руку и остановил своих воинов. «Господин Дангер», — тихо произнес он на ухо рассветному, — «это не простые воины, это орден заката. Нам с ними не справиться». Но кроме патрулей рассвета и заката на улицах города появилась новая напасть. Каждую ночь Израэль и Трелла ее гнезда выходили на охоту. Лично ей не было дела до простых воинов. Израэль очень нужна была пища, которой стали люди в красных одеждах. Их кровь буквально разрывала ее плоть, наполняя новыми каналами магической энергии. Она с вечера в обычном платье выходила на охоту за более желанной дичью. Она охотилась на патрули рассветных. В этот вечер Израэль под невидимостью сидела на карнизе дома, почти над головами патрульных, и слушала их перепалку. Рыцарь пытался убедить служителя рассвета быть благоразумным. Но рассветного, что называется, понесло. Он поднял руку, и в это время Израэль, применив отвод глаз, упала сверху на рассветного служителя, обхватила его руками и укусила в шею, после чего на глазах у всех неведомая сила потащила служителя в подворотню. Когда стражники герцога опомнились и ринулись следом, то в подворотне на мокрых камнях лежал мертвый рассветный служитель, а на нем ползал в разорванном животе червь. Рыцарь отдал короткий приказ, и тело рассветного подхватили воины, суетливо толкаясь. Червя с брезгливостью разрубили. Патруль герцога ушел и пару дней не появлялся на улицах города, но затем к цитадели заката прибыл отряд воинов герцога и осадил цитадель. Они никого не впускали в крепость и никого не выпускали. На переговоры с иерархами не шли, тогда за дело взялись Израэль и ее треллы. Каждую ночь они под невидимостью нападали на отряд, осаждающий цитадель, и похищали пятерых солдат и рыцаря. На четвертый день осады воины начали роптать, и осада была снята. От герцога не поступало никаких известий, ни требований, ни приказов. Его дружина не выходила из замка, а внутренний город был взят под усиленную охрану. По сути, власть в городе разделилась. Внутри городских стен правил герцог, в остальном городе магистрат. Ожили улицы, горожане стали чаще выходить из домов. Снова появились лотки с торговцами. Днем город оживал, а ночью жители продолжали прятаться. Патрули рассветных за стенами внутреннего города не появлялись, но все чаще возникали слухи о служителях Матери Ночи, которые появились в городе и ночами стали хватать людей. Находились люди, которые рассказывали, что видели темных, что они с черными, как у ворона, крыльями летают над городом, находят жадных и злых и обращают их в мертвецов. Израиль скоро поняла, что рассветные затаились и не будут до времени появляться в большом городе. В поисках жертв она сумела пробраться во внутренний город за стены. Не испытывая холода и неудобств, терпеливо сидела в засаде на крышах домов и поджидала патруль рассветных. Служители рассвета, возглавлявшие патрули, стали пропадать и во внутреннем городе. Одного служителя в белой одежде она притащила в катакомбы, и там ее муж провел обряд изгнания червя. Этого рассветного Израиль обратила в Трейла, но сила, которая была у него от червя, исчезла. Он оказался слабым и малополезным Трейлом. Это был призыватель. Обратить в вампира служителя рассвета вместе с червем у нее не получалось. Червь сразу же покидал тело и, разорвав живот своему носителю, погибал сам. Израиль имела много терпения и знала, по каким улицам передвигаются рассветные. А те, понеся потери от неизвестного врага, стали осторожнее и редко появлялись в темное время на улицах. Теперь в осаду был взят дворец герцога. В эту ночь охота Израиль не удалась. Она в плохом настроении вернулась в трактир и с удивлением увидела Ксилу. «Ты?» — спросила она и села за стол напротив нее. «Чего тебе?» Израиль была не очень обрадована появлением шпионки молодого лорда. В Бремельдорфе Израиль была предоставлена сама себе и без догляда могла делать, что хотела. Когда несколько иерархов были ею выпиты, она ушла из цитадели и увела трелов, бывших служек. Она переключилась на рассветных. Силы они давали больше и были вкуснее. «Меня прислал твой лорд», — ответила Ксила, заметив, что та не обрадовалась ее прибытию. «Не надо больше убивать иерархов. У тебя новое задание — проникнуть во дворец герцога и узнать о его новой любовнице. Есть сведения, что она тоже рассветная». «Ее надо убить?» «Пока что нет. Это надо будет сделать по приказу милорда. А пока только выяснить, кто она такая и правда ли, что она служит культистам рассвета». «Это будет сделать нелегко. Дворец прикрывают рассветные, и они видят мою ауру. Я не могу незаметно туда пробраться». «Подумай, что ты можешь сделать», — настойчиво предложила Ксила. «Пошли в мою комнату, подумаем вместе», — позвала Ксилу Израиль. Женщины поднялись на второй этаж. Израиль, открыв дверь, замерла на пороге. Окно в ее комнату было приоткрыто, ветер шевелил занавеску. Но не это испугало королеву-мать. На деревянной спинке кровати сидел ворон и дремал. «Рансир?» — удивленно и испуганно воскликнула Израиль и стала быстро плести заклинание. «Не надо!» — остановила ее Ксила и положила свою руку на ее руки, готовые закончить плетение. «Этот ворон — посланник от милорда». «Это ворон Шузмарала-колдуна!» — почти истерично выкрикнула Израиль. «И если он тут, значит, Шузмарал прибыл за мной по приказу князя Миразмирала. Его надо убить!» «Милорд знает о колдуне, Израиль, и он освободил ворона от заклятия подчинения. Теперь Рансир служит новому хозяину, а Шузмарал действительно в этом мире, и он тебя ищет. Это тоже велел передать милорд. Что будешь делать?» «Что я могу сейчас сделать против колдуна? Только бежать. Он сильнее, а я слаба. Если он поймает меня, то сделает одну из двух вещей. Или заставит стать его женой, а это омерзительно. Или притащит как пленницу своему господину, что так же плохо. Айлим Кураж», — выругалась Израиль на древнем забытом языке волшебников. Ворон приоткрыл один глаз. «Королева», — прокаркал он, — «Шузмарал уже подчинил трайлов твоего гнезда. Он нашел их в подземелье. Не задерживайся здесь, Карр». «Как?» — вырвалось у королевы матери. «И мужа?» «Да, они ушли с ним. Ты теперь одна, Карр». «Куда он их увел?» «В подземелье. Для подчинения гнезда он потратил много сил. Он тоже не обладает здесь полной силой. Магия разряжена, поэтому вынужден часто спать. Сейчас он спит, а его новый слуга Упырь следит за трактиром. Он видел тебя и эту женщину». «Ты мне поможешь?» Израэль, шурша юбкой испачканного платья, резко развернулась к Силе. «Чем я могу тебе помочь?» — спросила Ксила. «Мне нужно добраться до милорда. Только он сможет защитить меня от колдуна». «Да, наверное. Моя повозка еще не распряжена. Мы только что прибыли в город. Но Рансир попал сюда раньше и наблюдал». «Тогда пошли!» — королева-мать спешила. «Рансир, если ты за нас, покажи мне упыря». «Он карр в светло-измазанной рубахе и меховой короткой куртке нараспашку. Сидит за столом у входа. Толстый, как бочонок». «Пошли», — бросила на ходу к Силе Израиль и первая покинула свою комнату. Никаких вещей она с собой забирать не стала, стремительно спустилась по лестнице и, не оглядываясь, направилась к выходу. В зале трактира находился дремлющий мужик за стойкой и пара сонных поздних приезжих. У самого выхода она быстро повернула к столу, за которым истуканом сидел упырь, и рукой ударила упыря по лбу. Голова шпиона треснула. Израэль за два удара сердца вытянула из него душу и поглотила. Вышла из трактира, остановилась на невысоком крыльце. Рядом с ней встала вышедшая следом Ксила. Сбоку появился парень. «Как дела?» — негромко спросил он. «Плохо, мы возвращаемся», — ответила Ксила. «Понял», — тут же ответил парень, выгоняя лошадей. У повозки из темноты вышел еще один молодой человек. Ксила его не знала и насторожилась. «Госпожа», — подойдя почти вплотную к королеве матери, прошептал неизвестный, — «я с вами». Израэль не отстранилась, она внимательно на него посмотрела. «Почему ты не ушел с Шузмаралом?» Пившись ястребиным взглядом, спросила она. «Он меня не заметил, а я спрятался за бочкой селедки», — ответил незнакомец. Тарси его отвлекла, упала ему в ноги и предлагала себя в жены. Обещала показать, где вы прячетесь. Колдун посмеялся над ней и сказал, что его жена — это вы, госпожа. Потом они спустились в канализацию, а я ушел сюда и стал вас ждать. А ваш муж убит. Он напал на колдуна». «Тарси, тварь!» — зло выругалась Израэль. «Хотя все они твари. Нашли сильного господина. Они еще пожалеют». Королева-мать постояла в задумчивости. «Хорошо, садись в повозку», — разрешила Израэль. На вопросительный взгляд Ксила невесело усмехнулась. «Это новообращенный из рассветных. Он без своего червя. Не бойся». Вот уж не думала, что он проявит инициативу и спрячется. Поехали, мы не знаем, сколько колдун будет спать и набираться сил, но он узнает, куда я направилась, и придет за мной. Скоро повозка, стуча колесами по камням пустой улицы, покатилась на выезд из города. Шузмарал проспал в бочке почти до самого города, а новый упырь неутомимо погонял усталую лошадку, пока она не пала по дороге. Упав на передние ноги, лошадка завалилась на бок и отказалась идти дальше. Упырь выбрался со своего места и прильнул ртом к шее животного. Напился крови, затем осоловелый и сытый постучал в бочку. Хрипло крикнул. «Господин, вылазь! Лошадка пала!» Шузмарал открыл глаза, приходя в себя, немного посидел и стал вылезать. Снаружи была лунная ночь. Пустынная дорога в тусклом ледяном свете. Рядом с повозкой на боку лежала лошадь. «Ты что, урод, ее загнал?» — сурово спросил Шузмарал. «Скотина! Как мы будем дальше добираться?» «И я найду повозку, господин. Спрячемся в кустах и подождем проезжающих. Пусть ваш слуга вылезет из бочки». Косой, не вылезая, ответил со злостью. «Сам без тебя, урод, знаешь, что мне делать!» И тоже вылез из бочки. Он провонял рыбой, и Шузмарал поморщился. «Тебе нужно помыться, косой, и сменить одежду. Воняешь, как тухлая селедка!» «Найду водоем и помоюсь, господин!» Без споров ответил Трел и пнул упыря ногой в толстый зад. «Чего встал, пивная бочка? Показывай свои кусты!» Упырь подскочил на месте и побежал к краю дороги. «Вот кусты, тут спрячемся!» Испугавшись косого, жалобно проблеял он. Сидели долго, почти до середины следующего дня. Не было подходящей повозки. Проезжали крестьяне в телегах, богатые экипажи с охраной, всадники на лошадях. Но их решили не трогать. Нужная им повозка появилась сразу после полудня. По дороге ехал хорошо укрытый фургон, в нем были запряжены две лошади. Косой и Упырь, не сговариваясь, выскочили из кустов и помчались на перерез повозки. Испуганный возница сам им помог, он натянул поводья. Упырь схватил возницу и впился ему в шею, а Косой, откинув полог фургона, заглянул вовнутрь. Темнота ему не мешала. Там находились мужчина и женщина средних лет. Они лежали среди тюков с товаром. Женщина взвизгнула, но Косой прикрикнул «Молчать!», и оба человека, прижавшись друг к другу, даже не пикнули. Выкинув в канаву выпитые тела, Косой и Упырь позвали Шузмарала. Тот сел в повозку, удобно умостился на месте бывших хозяев повозки и приказал Косому. «Косой, садись рядом с Упырем и не дай ему загубить этих лошадей». Косой поклонился и сел на козлы рядом с толстяком. Тот ударил вожжами по бокам лошадей, и лошади, покосив глазами на Трыла и Упыря, потянули фургон дальше. Утром они заехали в Бремельдорф, и Косой крикнул. «Господин, приехали в город. Куда править дальше?» Шузмарал велел остановить повозку. Он сел и стал по астралу искать следы матери королевы. И вскоре он ее нашел, но нашел еще кое-что. От нее к одному из трактиров города тянулась аурная связь. «Гнездо!» — удовлетворенно подумал колдун. «Ну что еще ожидать от матери королевы? Она всегда вьет себе гнездо. Видимо, и местным уже обзавелась. А вот связь с ее семьей не чувствуется». Отпечатки их аур он хорошо знал, как знал отпечатки аур всех значимых врагов князя Миразмирала. «Значит, с ней приключилась беда», — понял он. «Семья королевы погибла, и это не стало для него неожиданностью. В мире, где есть сильные местные инквизиторы, это вполне закономерно». «Так даже лучше», — улыбнулся Шузмарал. «Не надо убивать ее семью. Он заберет гнездо под свою руку, и Израиль ничего не останется, как прийти к нему и упасть на колени. Я получу свое». Потер холодные ладони Шузмарал и приказал Косому: «Правь направо, тут недалеко». Он вылез и, прогнав Упыря, сам сел на козлы. Косой правил по пути, который рукой указал Шузмарал. Упырь бежал рядом с повозкой. У небольшого трактира на северной окраине города Шузмарал приказал остановиться. «Пошли, Косой, тут наши слуги». Позвал Трейла колдун и решительно вошел в трактир. Несмотря по сторонам, прошел мимо мужика в кожаном фартуке у стойки и зашел в дверь, ведущую в подсобку и подвал. «Эй!» — окрикнул их мужик и побежал следом. Он забежал в тамбур и возмущенно замахал руками. «Туда нельзя, это склад!» Косой ухватил его за шею и приподнял. «Где твои темные гости?» — негромко спросил Шузмарал. Испуганный трактирщик засучил ногами и с трудом прохрипел. «В подвале!» «Показывай, Косой, отпусти человека», — приказал колдун. Трел послушно выпустил шею трактирщика, и тот кулем упал ему под ноги. «Подними его, Косой». Трел выполнил приказ, и Шузмарал брезгливо ртом присосался к шее трактирщика. Сделал пару глотков и с отвращением сплюнул. Местные без дара были противными на вкус. Трактирщик замер с закрытыми глазами и вытянулся в струнку. Он блаженствовал. Колдун терпеливо подождал, когда яд начнет действовать, и снова приказал: «Веди нас к своим гостям». Хозяин подобострастно поклонился и только после этого открыл глаза. «Идем, господин, они внизу, в подвале». Когда они спустились, их атаковал большой черноволосый человек, но Шузмарал остановил его одним словом. «Замри», — приказал он, и тот замер. Из-за спины черноволосого выскочила девушка и попыталась выцарапать Шузмаралу глаза. Ее попытался остановить Косой, но был сбит с ног одной отмашкой руки девушки. Шузмарал небрежно взмахнул кистью. Он даже не дотронулся до нее, но девушка упала на пол и не смогла встать. Она оттужилась, хрипела, но невидимая сила придавила ее к полу подвала. Трое остальных трелов вжались к стене и не подходили. «Я ваш новый господин», — властно произнес Шузмарал. «Кто муж королевы матери?» Все трое указали на замершего черноволосого мужика. «Этот?» — Шузмарал скептически посмотрел на мужика. «Странно. Никого лучше не нашла? Ну да, это даже лучше». Он вырастил когти и молниеносно разорвал горло черноволосому. Затем сделал движение ладонями и потащил душу колдуна к себе. Его ноздри затрепетали от вожделения и сладости. Он сделал глубокий вдох носом и вытянутыми в трубочку губами засосал душу темного колдуна. На пару мгновений замер. Тело без души рухнуло на пол. Из ящиков и корзин поднялся лич и, шипя, направился к Шузмаралу. Он держал в лапах железную дубину, похожую на жезл мага, и настроен был весьма враждебно. Шузмарал посмотрел на лича магическим взором, увидел нити, связывавшие труп черноволосого и душу старика, и спросил: «Это что?» «Это страж мужа королевы», — ответила девушка. «Мертвый волшебник», — усмехнулся Шузмарал. «Какой примитивизм!» И тут же щелчком пальцев разрушил связь тела и души. Мертвец рухнул в двух шагах от колдуна. Он мгновенно стал изменяться, наполняя подвал смрадом разлагающейся плоти. «Кто хочет мне служить?» — спросил Шузмарал, и первая поползла к его ногам девушка. «Я хочу. Я хочу стать твоей женой, господин». «Вот еще. Моя жена королева, а не подстилка. Ты будешь мне служить, тварь». «Буду, господин», — обняла сапоги Шузмарала девушка. «А вы...» Колдун обратился к троим трелам. «Будем», — нестройным хором ответила троица. «Тогда отведите меня туда, где я могу поспать и дождаться Израиль. Косой, отправь хозяина работать. Упырь, пусть следит за трактиром. Как появится королева-мать, пусть за ней проследит. Докладывать о ней не надо, я ее и так найду». «Понял, господин», — поклонился Косой и прикрикнул на двух упырей. «Чего встали? Слышали, что вам приказал господин? Быстро по местам!» В предгорьях, где располагался замок Грозовые ворота, установилась ясная прохладная погода. Ветер срывал желто-красные листья и разносил их по окрестностям. Ночные заморозки покрыли траву бурым цветом. Антон активно занимался строительством, с утра до вечера пропадал на стройке, следил за работами, вникал в каждую мелочь и больше отвлекал работников и старшин артелей, чем помогал. Он своими придирками надоел строителям хуже горькой редьки. Франси, узнав о проблеме, осторожно поговорила с ним. «Милорд, строители жалуются на вас». «Как так?» — удивился Антон. Он сидел за столом и завтракал в одиночестве. Пришел поздно после осмотра фронта работ. «С чего бы это им жаловаться? Плачу своевременно, не обманываю». «А так? Когда вы появляетесь на стройке и начинаете их ругать, у них руки опускаются и дрожат. Работу свою делать не могут. Боятся они вас. Вы уж не ходите, пока они строят. Только хуже делаете». «А если они напортачат, потом не устранишь», — ответил Антон. «А чего им портачить? Дело свое они знают, вы нарисовали им, что хотите. Вот и ждите результат. Займите себя чем-нибудь. Вижу, от скуки маетесь». «Есть немного», — согласился Антон. Он немного подумал. «Ладно, Франси, раз я им мешаю, то пока подходить к ним не буду. Найду себе занятия, ты права. Скучно мы живем, Франси». «Это как скучно, милорд?» — не поняла женщина. «Нет у нас музыки, песен и танцев. Может, прикупить потешников, а? Что скажешь?» «Есть у нас свои музыканты и танцоры, милорд», — недовольно произнесла Франси. «Зачем серебро на дармоедов тратить?» «Да, есть. А кто?» «Вам на потеху наши бедуинки и станцуют, и сыграют. Имперки, я слышала, хорошо поют. Вот из них себе и создайте усладу для души, я распоряжусь». «Ладно, Франси, поверю тебе, собирай их вечером. Узнаем, что они могут и что им надо. Я к Торвалу». Он встал и, насвистывая что-то веселое, ушел. Из кухни вышел Флаппи, осуждающий покачал головой. «Совсем наш милорд застранился. Батюшка его и тот в пожилом возрасте дураком стал. А этот что-то раненько начал». И тут же получил подзатыльник от жены. «Ты свой рот закрой, непутевый. Умный у нас милорд. Все, что делает, прибыль приносит. На него люди не нарадуются. Один ты тут хулу разносишь». «Слышала я от девок, как ты сетовал при Эрзае на милорда. И глупый, и никудышный. Вот кто этим страдает, так других и обзывает. Сам дурень, каких еще поискать, а лезешь, куда не понимаешь». «Да я что?» — испуганно заюлил Флаппи. «Я ничего, только так мысли выразил вслух». «Глупые у тебя мысли, старый. Чтобы ты поумнел, сегодня без настойки останешься». «Да за что?» В великом возмущении воскликнул старый слуга. «За то, что рот широко раскрываешь и несешь всякую ерунду. Иди отсюда! Не то зашибу!» Франси взяла в руки скалку. Флаппи сразу подобрался. Он знал суровый нрав жены, и бывало, она его поколачивала. «Иду, солнышко, иду!» — заспешил старик. По дороге к кузне Антона остановил один из рыцарей, сэр Арумшак. «Милорд, вы позволите с вами поговорить?» «Слушаю вас, сэр», — вежливо ответил Антон. У него было уже 4 служивых рыцаря. Чем они занимались, Антон пока не интересовался. Куда их пристроить и чем их занять, он не знал. Выделил каждому по оруженосцу и дружинников и на время забыл о них. Зато деятельный сэр Жемайла по праву старшего определил им заботу. Выделил с разрешения Антона каждому по 5 наемников и поочередно отправлял патрулировать местность в горах. Антон этому был рад и поблагодарил за заботу сэра Жемайла. Самих наемников определил на жительство в построенном небольшом остроге за медным рудником для охраны границы со стороны гор. Еду им должны были поставлять жители медного поселка. «Я хотел бы поговорить о вашей гости, леди Шамине, сэр». «Говорите». — разрешил Антон. — Я вас слушаю. — Понимаете, она мне нравится, и я хотел бы узнать, возможно ли, чтобы она стала моей женой. — Сэр Арумшак, Шамина — девушка, достойная хорошего избранника и достатка. У вас нет ничего. Куда вы ее приведете? — Сэр, я подумал об этом. Я отслужу. Хочу получить от вас землю, выкуплю крестьян, построю поместье и буду вашим владетельным вассалом. «Если у вас будет 4 владительных вассала, вы сможете стать бароном. Поговорите об этом с графом Мольтом Кинсбургским. Я знаю, вы к нему собираетесь, а я когда-то начинал в его свите молодым рыцарем. Мог бы вам помочь в поездке, и земли у вас достаточно для баронства». Антон задумался. Рыцарь оказался не дурак, далеко заглядывает в будущее. Такой вассал мог бы пригодиться, но отдавать Шамину ему не хотелось. «Сэр, я подумаю над вашими словами, но сразу скажу, что это не свершится скоро. Я должен увидеть вас в деле. Много слов не заменят дела, а пока что вы никак себя не проявили. Вы не занимаетесь военной подготовкой, что не к лицу воину. Девушка достанется тому, кто победит меня в схватке любым оружием, так что подумайте над моими словами». «Хорошо, сэр, я учту ваши пожелания». Рыцарь отвесил легкий поклон и отошел. Антон машинально сменил направление движения и направился в башню. В раздумьях поднялся на 2-й этаж и вошел в бывшую комнату Робарта. Там сидели Шамина и Арзума. Антон поздоровался, поцеловал каждую в щеку и попросил Шамину погулять. Та сразу же накинула лисью шубу и вышла. «Арзума». Антон сел на стул, внимательно посмотрел в спокойное красивое лицо метиски. Ее миндалевидные глаза излучали внимание и любовь к нему. Антону показалось, что они проникли глубже и опустились до сердца. В животе у Антона, в районе солнечного сплетения, разгорелся огонь и стал подниматься выше. «Один из рыцарей попросил у меня руки Шамины, что скажешь?» Арзума опустила глаза, прикрыв их большими черными ресницами, и задумалась. Потом подняла глаза. «Она и вам бы могла сгодиться, милорд». «Я понимаю», — согласился Антон, — «но не знаю, как поступить. Шамина — редкий цветочек, но полна того, что мне не нравится. И брать себе не хочу, и отдавать тоже не хочу». Женщин, как и детей, нужно воспитывать, Урган. Воспитайте ее. Один урок вы ей преподали, посмотрите, что из этого вышло. Хорошо, посмотрю. Сегодня вечером приходите ко мне. Приду, Урган. Она встала, подошла и обняла голову Антона. Пригнувшись, прижала к своей груди и зашептала в ухо. «Жаль, что я стара для тебя. Мы были бы отличной парой, сэр Антей». Антон поцеловал ее ладонью, встал, приподнял ее подбородок и поцеловал в губы. Больше ни слова не говоря вышел. В кузнице он застал Торвала и двух ребятишек. Они плавили стекло, и девочка покрикивала на Торвала. Стоял дым и чад. «Дядька Торвал, разве ты не видишь, что оно еще недостаточно разогрето?» «Как это не разогрето?» — возмущался Шер. «А так, цвет не тот. Ты просто старый и плохо видишь». От ее слов у Торвала заметно дрогнули руки, и заготовка треснула. «Ну вот опять!» — огорченно произнес он. «Чего под руку каркаешь, маленькая ворона? Старый, не старый. А сама вот хочешь стать моей женой?» «Хочу, дядька. Ты добрый и не будешь меня бить», — спокойно ответила девчушка. «И других шеров тут нет, а я детишек хочу». «Мала еще детишек хотеть», — буркнул Торвал. «Так я вырасту. А думать о детях можно в любом возрасте. Даже в твоем, дядька Торвал, хоть ты и старый». «Фу на тебя, ягоза!» — незлобливо ответил Шер и повернулся распрелым лицом к Антону. Антон стоял в дверях и офигевал, слушая перепалку девочки и Торвала. Ингмар в разговор Шеров не лез, раздувал меха. Торвал вытер лицо тряпкой. «Ну чего встал, холод пускаешь? Заходи, раз пришел». Сам прошел к лавке и сел. «Что делаете?» — спросил Антон. Он прошел в кузницу и сел на лавку рядом с Шером. «Вазу», — хмуро ответил Торвал. «Вазу? Я просил стекло для окон». «Это мы делать и научились, хотим вот красоту сделать. Вазы, украшенные бронзой и серебром, в цене». «А?» — покивал Антон. «Понял. Делайте. Но окна сначала. И закалите стекло, чтобы не трескалось от града или ветра». «Учи еще», — проворчал Торвал. «Это все, что ты хотел?» Видно было, что Торвал хотел поскорее избавиться от Антона, но тот явно не спешил. Еще хотел передать чертеж медного унитаза и сливного бачка. «Показывай, ваша милость», — усмехнулся Шер. Рядом закружила девочка. «Что за унитаз, Антей?» Она была единственная, кому позволялось называть его по имени. «Вот», — Антон вытащил свернутый лист и развернул. «Вот сливная трубка», — пояснил он. «Это бачок с водой. Это сам унитаз в разрезе. Это клапанная система». «А почему здесь такой загиб?» — спросил Шер. «Для водяного затвора. Тогда снизу вонь не проходит». Торвал покачал головой. «Хитро придумано. И что?» — он с усмешкой посмотрел на Антона. «Это у вас, у казаков, такие отхожие места?» «Нет, это у имперцев». «У имперцев?» — не поверил Торвал. «А где ты видел такие медные штучки?» «Во дворце». «Во дворце? Ты же говорил, что никогда там не был». «Не был?» — согласился Антон. «Во сне видел и дворец, и унитаз». «Ага, во сне, значит», — повторил Торвал, и по нему было видно, что он не поверил Антону. «Что у нас с размерами?» «Локоть, поллоктя, два локтя». «Это понятно. Диаметр ладонь. Сделаю это несложно. Пружинки и стали откую для защелок. Еще что?» «Есть идея сделать медные духовые инструменты», — ответил Антон. «Но чертежа еще нет». «Какие такие духовые инструменты?» — удивился Шер. «Для чего?» «Дудки, трубы, для музыки. Еще медные тарелки, чтобы так ударить их друг о дружку и получился бы звенящий бум». «Зачем?» «Буду создавать ансамбль песни и пляски из музыкантов и танцоров, ну и певцов, конечно». «Песни и пляски? Шуты, что ли, и потешники?» «Скучно живем, Торвал, надо веселее. Нам песня «Строить и жить» помогает. Франси сказала, что у нас есть те, кто на барабанах играет, в трубы дует и на мандалайках, то есть, в общем», — смутился Антон. бренькает на струнах. Девочка, услышав расхожую фразу Франси, громко рассмеялась, потом серьезно произнесла. «Я умею играть на флейте. Дядька Торвал, ты знаешь, как их делать, сделай мне». Торвал молчал, растерянно переводил взгляд с одного на другую и лишь кивал. Вечером Франси, как и обещала, собрала в столовой бедуинок и трех имперок. Антон сидел за столом и пригласил сесть Франси. «Давай, Франси, садись рядом, поможешь мне с выбором». Женщины, мало понимая, что хочет их лорд, жались в тесную кучку и смотрели на Антона с опаской. «Я хочу, — начал свою речь Антон, — чтобы мы все жили веселее». «Хреново начал, — подумал он. Не оратор я, не Цицерон. Смотрят со страхом, ждут неприятностей». И мысленно отмахнувшись от навязчивых мыслей, подумал, «Лорд я или не лорд? Мое слово — закон». Женщины действительно после его слов напряглись, ожидая нечто непотребное. Им говорил их жизненный опыт. «Не может все быть хорошо, где-то будет подвох». И все это Антон отчетливо видел на их лицах. Он поднялся из-за стола и стал расхаживать перед женщинами взад и вперед. Говорить не спешил. Стайка женщин напряженно провожала его взглядами. «Хочу создать театр. Знаете, что это такое?» — спросил он, прервав затянувшееся молчание. Женщины замотали головами. «Это когда есть сцена, музыканты, певцы и танцоры. Кто играет на каких-либо инструментах?» — спросил Антон. Ответом ему было молчание. «За участие в театральной группе буду платить серебряк в 30 дней». Не успел он закончить, как все бедуинки тут же сделали шаг вперед. «Молодцы!» — похвалил смелых женщин Антон. «На чем играете?» — спросил он. «На думбеке и уде?» — ответили хором три женщины. «На бубне?» — вышла еще на шаг вперед самая молодая бедуинка. «А я на флейте!» — раздвигая полы и платья, обстоящих женщин выбралась вперед верпела. «Мне тоже будешь платить?» «Буду», — спокойно ответил Антон. «Я еще танцевать умею», — снова сделала шаг вперед молодая. «Ясно, очень хорошо. А вы, говорят, умеете петь?» — обратился Антон к трем имперкам. Он знал, что две из них — это мать и дочь, и третья — их своячница. «Я танцую», — выступила вперед своячница. «А они поют». Она кивнула в сторону матери и дочери. Антон, услышав, кивнул. «Так, сейчас мы проведем смотр талантов. Ты, Зульфия, нам первая станцуешь. Давай, выходи на середину», — позвал Антон младшую бедуинку. «Хорошо, господин», — быстро согласилась та. «Но мне нужен бубен». «Бубен? Тарелка из серебра подойдет?» «Подойдет», — ответила Зульфия. «Франси, выдай бедуинке тарелку к танцу. Большую». Франси не спорила. Ей самой было интересно, что из всей этой затеи выйдет. Она вышла и быстро вернулась, принесла тарелку и всучила девушке. «Вот твой бубен, малышка, показывай, что можешь», — ласково и мягко произнесла она. Антон сел за стол, женщины расступились. Бедуинки сели на пол, скрестили ноги и стали выбивать кулачками по полу ритм. Зульфия скинула с себя платье и осталась в одних шароварах с задорно торчавшими полушариями грудей. Антон подумал, что да, действительно подросли, как она и говорила. Имперки замерли, а Зульфия пошла по центру столовой бочком, а затем пальцами ударила по тарелке. Получилось и дробно, и громко. Танец начался. Антон увидел вживую настоящий танец живота, а он с восторгом смотрел на этот танец, и когда он закончился, то захлопал в ладоши. «Молодец, Зульфия, ты нас порадовала. Только в следующий раз грудь надо будет прикрыть». Зульфия, раскрасневшаяся и довольная, поклонилась. «Подойди», — позвал ее Антон. Он из пояса достал серебряный талант. «Бери», — положил он на стол монету. «Заслужила». «Так, а тебя как зовут?» — спросил Антон женщину, своячницу двух имперок, когда счастливая Зульфия отошла к сестрам. Сунула монету в рот и стала глазами дразнить бедуинок. «Люция, господин». «Люция, ты нам станцуешь?» Женщина замялась, опустив глаза. «Я танцую обнаженной, господин». «Да? Почему?» «Я танцевала в храме Венеры, богини плодородия, и ей посвящала танцы». «Так, а чем мы можем заменить твою наготу, Люция? Может, прикроем ее кусочками ткани сверху и снизу?» Сошьешь себе трусики маленькие, чтобы прикрыть это самое. — Можно, господин. Так тоже танцевали, но эффект другой. А что такое трусики? — Потом объясню. В зал вошла Арзума. Антон показал ей глазами, чтобы она села рядом. Когда она села и расправила складки пышного платья, шепнул ей. — Идет отбор артистов для театра. Арзума поглядела на полуголую и довольную Зульфию, а та ответила ей прямым взглядом. — Это отбор в гарем, Урган? — так же шепотом спросила она. — Нет, ты чего подумала? Антон сильно удивился ее вопросу. — Скажешь тоже, гарем. Из замужних? Театр — это место, где поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Гарем мне не нужен, тем более из замужних простолюдинок. — Поняла, — скрывая смех, ответила Арзума. — Посмотрим. Антон подбодрил Люцию. — Выходи, танцуй. Если одежда тебя связывает и мешает, снимай. Тут все свои. Женщина не стала строить из себя целомудренную Матрону. Скинула с плеч платье. Оно упало ей под ноги, но уже это движение заставило Антона и зрителей замереть. В ее движениях было столько грации и сексуальности, что Антон прикрыл глаза. Люция осталась в одной короткой исподней рубашке, помедлила и не стала ее снимать. Антон открыл глаза и заметил, что фигура у женщины стройная, атлетическая. Крепкие длинные ноги, широкие бедра — и вызывающе красивая грудь, которая распирала рубашку. Люция начала двигаться с того места, где стояла. Она подняла руки, изогнулась и плавно сделала волну из своего тела. Она была словно без костей, плавно перетекая из одной позы в другую. Неожиданно включилась мать и дочь. Они завели низкий тихий мотив и в такт движениям Люции запели «А». А женщина показывала целый спектакль, в котором Антон увидел не похоть, а события зарождения любви и соития двух близких людей. В один момент сорочка соскользнула с нее, и это было так естественно, что Антон завороженно, как и все, смотрел на это чудо в танце и понимал, что его надо танцевать обнаженным. Когда женщина закончила танцевать и в последнем аккорде опустилась на пол, склонив голову и скрещенные к вытянутой ноге руки, Антон хрипло произнес. «Да, это что-то. Подойди сюда». Он положил на стол монету. «Красиво танцуешь, ты и принята в театр». «Кто следующий?» Следующими пели мать и дочь. Пели красиво, но жалостливо. О судьбе пастушки. Когда они закончили, Антон подозвал их пальцем. Положил две монеты на стол. «Вы приняты в театр, но песни я вам напишу сам. Скучные и грустные у вас песни, а нужны веселые и задорные. Например...» — Антон задумался и вспомнил несколько строк. «Вот...» — и он запел. «Есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды в ягодицах». Или про пастушку. «Все могут короли, но вот жениться по любви не может ни один король». Как-то так. Женщины, получив награду, очень довольны и согласно закивали. «У меня еще муж Клавус, он хорошо поет», — сообщила имперка новость Антону. «Тебя как зовут, женщина?» — спросил Антон. «Марчела, господин, а это моя дочь Фрея». «На сегодня все. Зухра, Зульфия, подойдите», — позвал он сестер. «Идите к своему мужу, и пусть он вам сделает музыкальные инструменты». «Пусть Зарида попросит Бронко сделать нам инструменты», — тут же отозвались сестры-бедуинки. «У него лучше получится, и нужна медная дуда, дудить». «Это вон Кверпели», — Антон указал на девчушку. «Она тоже в театре. Все, вы получили указание, теперь расходитесь. Завтра в это же время жду вас». Когда все ушли, Франси расплакалась. «Ты что, Франси?» — удивился Антон. «Простите, милорд, я снова чувствую себя дурой». «Почему, Франси?» «Потому что я не поверила вашей затее, а все, что вы придумываете, очень хорошо». Она высморкалась в фартук. «И этот театр тоже хорошая затея. Как будет хорошо коротать зимние вечера, слушая пение и смотря на танцы». Антон похлопал ее по плечу. «Привыкай, Франси. Новый ветер задул в Аулинских горах. Надо продумать сценические костюмы для всех. Позови Раду, она сможет сделать их. Я нарисую, какие они должны быть. И надо найти Аристофана. Он грек и должен понимать толк в театрах». «Я пошлю за ним, милорд», — вытирая слезы, ответила Франси. «Ужинать будете?» «Буду. Накрывай на стол и зови господ». Затея Антона захлестнула всех, особенно этому были рады женщины. Обычно женщина не имела своего дохода, зарабатывал только муж, а тут у них появилась возможность получать серебряный талант в месяц, и для них это были огромные деньги. Узнав, что за потешки, как тут называли представления циркачей, платят, даже мужья обрадовались. Хорошее подспорье для семьи. Появившийся в замке Аристофан серьезно воспринял идею Антона организовать театр, и Антон назначил его художественным руководителем. Аристофан даже знал ноты в местном исполнении. Он выслушал песни, которые ему пропел Антон, выписал их в столбики над каждой строчкой и что-то нацарапал. «Интересные у вас песни, милорд», — признался он. «Не слышал их, но они очень благозвучны, хотя некоторые и непонятны. Что значит «ягоды в ягодицах» и «порох в пороховницах»?» «Это, — задумался Антон, — такое образное выражение силы мужчины, что он еще ого-го». «Что значит ого-го? Как конь ржет?» «Как конь, но не ржет, а осеменяет». «Да? И про это надо петь? Ну, вы степники и дети природы». «Можно заменить понятными словами», — тут же ответил Антон. «Придумаешь сам, вечером собирай свою труппу и репетируй». «Как можно репетировать с мертвыми, милорд?» Грек изумленно открыл рот и смотрел на Антона. «Да», — Антон потер подбородок и, немного подумав, ответил, — «группу артистов». «А-а-а». «Не айкой, Аристофана, работай. Тебе положу 2 серебряных таланта в 30 дней». Грек сразу обрадовался и поспешил уйти. «Я вам принесу план, как я вижу ваш театр, милорд», — уходя сообщил Аристофан. Потом пришла Рада. Антон заметил, что женщина расцвела, похорошела, раздалась в области таза. Шла, покачивая располневшими бедрами, и смотрела счастливыми глазами. «Как муж?» — спросил Антон. «Еще жених», — смеясь, ответила Рада. «Хорошо, ваша милость. Спасибо вам, я всем довольна. Побыстрее бы свадьбу сыграть». «Успеешь еще», — рассмеялся Антон. «Дом подлатали?» «Подлатали, милорд». «Еще что-то нужно?» «Зерно, мед, серебро», — перечислила Рада. «Хорошо, я распоряжусь, получишь у Франси». Антон просидел с ней до вечера, рисуя костюмы для артистов. Перед уходом она несколько раз его отблагодарила за то, что он устроил ее судьбу, и снова проявила страсть и огонь в постели. Ушла довольная и счастливая. Следом заглянула ревнивая рыжая и хотела показать свои таланты, но Антон выставил ее за дверь. «Сегодня у меня будет Арзума, а ты жди жениха». «Так он не скоро вернется», — надула губки девушка. «Тогда завтра. И без ревности». Девушка улыбнулась и убежала. Перед ужином Антона позвал в кузницу прибежавший Ингмар. За ним по пятам следовал патрон и явился у мальчика между ног. «Милорд вас дядька Торвал зовет, сказал, что сральник он сделал». «Ингмар, это не сральник, это унитаз, запомни. Сральник в хлеву». «Запомнил, милорд. Так вы его в хлеву поставите?» «Нет, иди. Я скоро приду». Антон сходил в столярную мастерскую и забрал заранее по размерам изготовленную бронко, крышку и сидушку из кедра. В кузнице, несмотря на вечер, было светло. Верпела на правах хозяйки зажгла дополнительные лампы. Посередине кузницы стоял отменно исполненный унитаз из полированной меди. Все так, как и нарисовал Антон. «Ну как?» — спросил очень довольный собой Шер. — Нравится? — Хорошо смотрится, Торвал. Надо его испробовать в деле. — Так пробуй, — ощерился Шер. — Тут? — засмеялся Антон. — Выноси его за кузню, там и опробуем. — Ты же не хочешь, чтобы нечистоты разлились по твоей кузнице? — Не хочу, — немного опешив, — ответил Шер. Он подхватил унитаз в сборе и понес на двор. Поставил за кузницей. — Вода в баке есть? — спросил Антон. «Конечно, сам лично налил. Клапан надежный. Ободок из сыромятной кожи. От воды набухает и не пропускает влагу. Ведро воды в бак помещается», — объяснил Шер. «Как пробовать будешь?» «А мы попросим кого-нибудь?» Антон огляделся, их было 4. Он, Торвал, Ингмар и Верпела. «Верпела, хочешь первой опробовать?» «Хочу, а что надо делать?» Надо сесть, пописать и дернуть ручку на цепи». «А можно?» — девочка радостно засияла улыбкой. «Можно», — улыбнулся Антон. Девочка, не стесняясь, задрала подол платья, испачканного сажей, села на унитаз и тут же с криком вскочила. «Что?» — удивленно спросил Антон. «Холодно», — ответила Верпела. Антон хлопнул себя по лбу. «А, вот я болван». Затем опомнился и сурово посмотрел на Шера и девочку. «Не вздумайте поверить моим словам, я пошутил. В замке я самый умный, поняли?» Торвал усмехнулся, а дети дружно закивали головами. Антон сам прикрутил сидушку и крышку, попробовал, как работает конструкция, поднял и опустил крышку. «Вот теперь холодно не будет, садись, Верпела». Девочка осторожно села, расправила платье на коленях, потом сказала: «Я все, пописала». «Тогда дергай ручку», — произнес радостный Шер. Девочка дернула и с криком вскочила. «Ты чего опять кричишь?» — недовольно спросил Шер. «Укусил кто?» «Мне попку водой залило. Она теперь мокрая». «Зато мытая», — расхохотался Антон. «Сразу два дела сделала. И пописала, и помыла. Как тебе, Торвал? Правда, класс?» «Ну, не знаю», — замялся тот. «Как-то непривычно». «Что значит непривычно?» — наехала на него Верпела. «Я тоже такой хочу. Поставим за кузней. Ингмар выроет яму, куда будут сливаться нечистоты». «А почему я?» — удивился тот. «Потому что ты тоже будешь ходить на унитаз», — ответила Верпела. «Не, мне больше сподручнее в ведро или в свинарник». «Ведро мы выбросим, оно воняет, и не спорьте». «Можно, Антей, и нам унитаз?» — обратился она к Антону. Ее большие зеленоватые глаза смотрели умоляюще. «Можно, детка, забирай этот. Мой домик на крыше еще не готов. Я к вам ходить справлять нужду буду. Только смотрите, мужчины, если вы будете справлять малую нужду стоя, то сидушку поднимайте. Не надо ее обрызгивать, поняли?» Голос Антона прозвучал сурово, и оба, Торвал и мальчик, сразу же закивали головами. «А яму я прикажу строителям выкопать и поставить будку. Надо еще подтирки нарезать». Молва о театре, где бабам за пение и танцы платят деньги, облетела не только замок, но и деревню. К Франси одна за другой потянулись ходачки с желанием показать свои таланты. Франси провела кастинг, отобрала с десяток баб и позвала Антона на смотрины. Тот посмотрел на крестьянок и отмахнулся. «Не надо нам новых артистов, Франси. Будем делать звезд из тех, кто уже есть. Если будем расширяться, пригласим женщин на смотр». Разочарованные бабы, не смея роптать, ушли. Антон вечерами стал пропадать на третьем этаже донжона, где сломали перегородки для перестройки помещений, и там образовалось обширное свободное пространство. Строительный мусор вынесли, полы вымели и помыли. Там стали устраивать репетиции. Даже небольшую сцену соорудили за занавеской. Жизнь в замке стала нескучной. Первые пробы выступления потешников Антон провел с учетом местной специфики в присутствии рыцарей и приближенных. Всем было объявлено прибыть нарядно одетыми, вымытыми и трезвыми. У одной из стен напротив сцены расположили стол с выпивкой и закуской. Эффект от выступления артистов вкупе с накрытым столом получился ошеломительный. Наученные Антоном гости хлопали в ладоши и вызывали артистов по несколько раз. Особо выделили танцовщицу Люцию, которая блистала в короткой юбочке и прозрачной шелковой блузке. Артисты выступали в новых сценических костюмах с репертуаром от Антона. Женщины пели «Все могут короли», «Опять метель», «Одинокая волчица», «Снова стою одна». Антон, когда сел за написание песен, вдруг осознал, что помнит современный репертуар только на полкуплета, но зато хорошо запомнил песни родителей. Их они пели за столом, регулярно по пятницам. Вот и осталось в голове. Всяких певучих блогеров и блогерш, вылупившихся из интернета, он терпеть не мог, поэтому не слушал. Муж Марчилы пел переделанную Аристофаном песню «Есть еще сила в стальных рукавицах», что особо понравилось сэрам-рыцарям. Праздник удался на славу. После того, как концерт и выпивка закончились, к Антону подошел сэр Жемайло. «Сэр Антей», — прогудел басом рыцарь, обдав Антона смачным ароматом сивухи и чеснока, «Есть у меня к вам интимный разговор». Антон насторожился. «В каком смысле интимный, сэр?» И на всякий случай отступил на шаг. «В том смысле», — придвинулся рыцарь, — «что хочу поговорить с вами с глазу на глаз». «А-а», — покачал головой Антон, — «понимаю. Ну, пойдемте, поговорим. Я как раз шел на крышу». Среди стен и свежеструганных стропил Антон остановился. «Слушаю вас, сэр Жемайло». «Сэр Антей, как вы посмотрите, если я посватаюсь к имперке Люции? Женщина она красивая и добрая, еще не старая и без детей». Антон задумался, отдавать рыцарю в жены бывшую жрицу храма Венеры, которая переспала с доброй сотней мужиков, это была еще та затея. Как отнесется к ее работе сэр Жемайло? Но и скрывать этого не стоило. А вдруг это однажды всплывет? «Сэр Жемайло, вы должны знать, что Люция была жрицей в нелегальном храме Венеры и там оказывала услуги интимного характера». «Я это знаю, сэр Анте. Я сам пользовался услугами жриц Венеры в свое время. Меня это не смущает. А женщина она по всему достойная и умелая, знает, как разогнать кровь застоявшуюся». «Ну, если вас это не смущает, и вы позволите ей танцевать в театре, то я не могу вам возразить, сэр Жемайло». «Спасибо, сэр Антей, только отдайте ей свободу», — попросил рыцарь. «Хорошо, дам, вы ее выкупите у меня». «Выкуплю?» — задумался рыцарь. «Но у меня сейчас ничего нет». «Так отслужите за нее год в счет жалования, и она получит свободу». «О, это щедрое предложение, сэр Антей. Я принимаю ваши условия. А могу я сообщить леди Люции о помолвке?» Антон пожал плечами. «Если вы так хотите, то идите и сообщайте. Но у меня вопрос к вам, сэр Жемайло. А куда вы ее приведете через год? У вас к этому времени должно быть поместье?» Рыцарь снова задумался. «Вы в долг дадите, сэр Антей?» — спросил он. «Дам, если не пропьете», — ответил Антон. «Не пропью, сэр Антей. Люция такая женщина, что за нее я готов что угодно сделать. Так я пойду сообщу ей». «Так идите, сэр Жемайло. Совет вам да любовь», — ответил Антон. Он смотрел в спину рыцарю и качал головой. «Чудны твои дела, Господи, а дела твоих творений, людей, еще чуднее».